они действительно были таковыми. Он подробно сообщил о съезде представителей заграничных организаций партии социалистов-революционеров, о Международном социалистическом конгрессе в Амстердаме, о переговорах партии социалистов-революционеров с финляндской революционной партией активистов, о Парижской конференции революционных и оппозиционных партий и о многом другом. Но подробность этих отчетов отнюдь не свидетельствовала ни о полноте, даваемой Азефом информации, ни о точном ее соответствии действительности. Изучая их теперь, мы легко можем понять и действительные мотивы поведения Азефа, и характерные особенности его метода работы. Он сообщает очень подробно и, по-видимому, вполне точно обо всем, что относится к области переговоров социалистов-революционеров с другими партиями. Склонности щадить секреты этих других партий у него нет и в помине. Но событиям внутренней жизни партии социалистов-революционеров он придает вполне определенное освещение. Департамент, как это легко понять, больше всего интересовался террористической деятельностью партии. Азефа прямо засыпали вопросами этого рода. На них концентрировалось основное внимание. Не давать никаких данных о терроре Азеф не мог. И он их давал. Но давал сознательно ложные, наводящие полицию на ложный след, уводящие ее поиски в сторону от действительной работы боевой организации. Согласно его донесениям, своей ближайшей задачей в области террора партия социалистов-революционеров ставит убийство царя. Это решение якобы принято на съезде заграничных организаций социалистов-революционеров в июле 1904 года. И Азеф несколько раз подчеркивает, покушение на его величество готовится. Для меня это не подлежит никакому сомнению. Это была сознательная неправда, так как не только никакого покушения на царя тогда не готовилось, но и вообще вопрос этот серьезно не ставился. Центр тяжести боевой организации, доносил далее он, находится в Одессе, то есть городе, к которому эта организация тогда никакого отношения не имела, но в котором жило много стариков, бывших политических ссыльных и каторжан по различным процессам 70-х-80-х годов. В подавляющем большинстве они теперь примыкали к социалистам-революционерам. Многие из них поддерживали ту оппозицию против Азефа, с которой последнему еще совсем недавно пришлось пережить так много неприятных столкновений. Именно этих стариков Азеф стремился теперь выдать за членов Центрального комитета партии и за руководителей боевой организации. Поименно из них он называл Сухомлина, Геккера, Гедеоновского и других людей, которые тогда в состав Центрального комитета не входили, а к боевой организации вообще никогда никакого отношения не имели. Наиболее опасными террористами-практиками Азеф выставлял Слетова и Селюк. Наиболее решительных противников того террористического крыла, вождем которого был Азеф. Их он аттестует как членов Центрального комитета –